Глава 101. Несмотря на то, что дорога среди разросшихся кустов была едва заметна, она оказалась довольно ровной. В некоторых ее местах, напрямой, Шойбле держал 70 км в час. Впрочем, долго ехать им не пришлось, и минут через 40 машина остановилась перед кривой жердью, покрашенной белилами так, что было понятно, что это шлагбаум. Жердь лежала на двух рогатинах, вбитых по краям дороги, и на ней сушились какие-то то ли портянки, то ли половые тряпки, над которыми вились мухи. На шум мотора из кустов выскочили двое часовых, сильно напуганные и, судя по опухшим лицам, только что проснувшиеся. «Стой! Земля комиссара Бертуччи!» – закричал толстый часовой, одетый в затертые до дыр обноски, некогда бывшие полевой формой. Перед собой он выставил автомат БС, такой же грязный, как у солдат в форте. «Мы уже стоим, ребята. Сообщите Сэму, что прибыл его друг Рудольф Веллингтон», произнес полковник, выбираясь из машины. «Ты его друг?» – не поверил толстяк. «Я его друг». «Он его друг, Пито», – воскликнул толстяк, обращаясь к коллеге. «А я тут при чем?» «Нужно ему сообщить». «Но, а я тут при чем?» «А при том, что ты быстрее ездишь на велосипеде». «Эй, а у вас что, нет радио?» – спросил Веллингтон. «Нет», – вздохнул толстяк и сразу как-то сник, опустив автомат. «Хорошо, тогда я сам сообщу. У меня есть радио». Веллингтон достал из внутреннего кармана портативный передатчик, вытянул телескопическую антенну и, включив передачу, постукал по прибору ладонью, иначе он не включался. «Алло, волна Б. Комиссар Бертуччи, ответьте Веллингтону. Ответьте Веллингтону». «Кто это?» – спросил чей-то голос. «Веллингтон, ты что, Сэм, забыл мой голос?» «Нет, сэр, но ведь этого не может быть». «Чего не может быть, Сэм?» «Но ведь прошло столько лет. Где вы находитесь?» «Возле поста, который охраняют два твоих бойца. Толстяк и еще один в обносках. Хочешь их услышать?» «Не мешало бы». «Хорошо. Вот ты, толстый, скажи что-нибудь своему командиру». «Это мистер Бертуччи, это Росмак». «Привет, Росмак, как вы там?» «Собираюсь выехать к вам на велосипеде». «Не нужно, Росмак, это мои друзья, поэтому оставайся на месте». «Спасибо, мистер Бертуччи». «Сэр, вы меня слышите?» – спросил Бертуччи. «Да, Сэм, я на связи», – отозвался Веллингтон. «Вы один?» «Нет, со мной трое друзей. Мы едем на пикапе Ломеля. Знаешь такого деятеля?» «Лучше, чем вы думаете». «Так вот, его с нами нет, только пикап. Мы вооружены автоматами людей Ломеля и ПП». «А что с ПП?» «Подробности при встрече, Сэм. Но для тебя новости только хорошие». «Ладно. И вот еще что. Не верится мне, что такое важное направление охраняют только два грязнули. Чего мы должны опасаться?» «Но там через километр будет развилка, объезд большого дерева. Слева грязная дорога в лужах, а справа хорошо накатанная грунтовка. Так вы поезжайте по лужам». «Понял, Сэм. Больше никаких сюрпризов на дороге». «Нет, сэр, до самого моего бунгало вам ничего не грозит». «Ну хорошо, мы выезжаем». Веллингтон отключил рацию и кивнул часовым, чтобы убирали шлагбаум. Пока они возились с крашенной жердью и портянками, полковник вернулся в машину и, облизав губы, словно пустынный путник, торопливо отпил из фляжки. «Сэр, вы сказали, что разбили радиостанцию в форте», напомнил ему Джек. «И что же?» – спросил Веллингтон, завинчивая пробку. «Но она при вас». «При нас? Значит, я что-то напутал. Знаешь, с немолодыми пьющими джальтменами такое случается. Тебе ли не знать, капрал?»